В начале 1759 года коалиция стянула вокруг границ Пруссии, уже отчасти прорванных ею, около 440 тысяч человек. 125 тысяч французов стояли на Рейне и Майне, 45 тысяч имперских войск в Франконии, 155 тысяч австрийцев под командой Дауна в Богемии, 50 тысяч русских по нижнему течению Вислы и 16 тысяч шведов возле Штральзунда. А прусский король мог выставить против них в общей сложности не больше 220 тысяч человек, из которых 70 тысячам приходилось отражать нападение одних французов. Но русская армия продолжала удивлять Европу. Успокаивать Фридриха, смущать Шуазеля и приводить в отчаяние Елизавету своей пассивностью. До мая один вопрос о том, кого назначить главнокомандующим, Фермора или идиота Бутурлина, как его называл Эстергази, служил большим препятствием для наступательного движения русских. Наконец, императрица остановилась на третьем генерале. Но ее выбор казался еще неудачнее. Избранника звали Петр Семенович Салтыков. Он был уже стар, долго жил вдали от двора вследствие своей преданности брауншвейгской фамилии, и большая часть его карьеры прошла в командовании украинскими ландмилицкими полками. Кроме того, он слыл пруссаком еще более, нежели сам великий князь, и, по-видимому, вовсе не годился для своей новой роли. Когда он в начале июня приехал в армию, маленький, невзрачный, в белом мундире своих милиционеров, то все были поражены. Солдаты называли его курочкой и открыто обвиняли в трусости. Идя навстречу желанию венского двора, Петербургская конференция выработала для наступающей кампании план, вполне отвечавший намерениям Марии Терезии. Главная масса русских войск должна была двинуться в сторону Силезии, чтобы соединиться с Дауном. А другой русский отряд в 30-40 тысяч человек назначался для действий в Померании и осады Кольберга. Сверх того, после соединения двух императорских армий, русский главнокомандующий должен был во всем руководиться советами своего австрийского коллеги. Конференция предполагала, что, выйдя из Богемии, Даун пойдет навстречу русской армии. Но в Петербурге не считались при этом с хорошо известными привычками австрийского фельдмаршала. Под тем предлогом, что русский главнокомандующий еще не назначен, и что это задерживает совместные действия союзных армий, Даун не двинулся с места. И только в конце июня, получив настоятельный приказ из Вены, а также известие о том, что русские сосредоточивают свои силы в окрестностях Познани, он выступил к Вейссе в Силезии и занял позицию у Марклисы. Но Салтыков не мог добиться от него, чтобы он сделал хотя бы шаг дальше. Уступив мольбам русского главнокомандующего, он согласился лишь отправить к нему на помощь Лаудона с отрядом в 18 тысяч человек. В это же время генерал Гаддик с другим австрийским корпусом должен был напасть в Саксонии на принца Генриха. Впрочем, сам Фридрих стал теперь держаться тактики, имевшей мало общего с обычной ему стремительностью нападений. «У меня в этом году 20-фунтовые гири привешены к ногам», — писал он своему брату. «Но», — прибавлял он, — «и да, он тащит на себе, по крайней мере, 60-фунтовую тяжесть. Это человек, которого Святой Дух медленно вдохновляет». Впрочем, прусскому королю медленность казалась теперь лучшим средством борьбы ввиду численного превосходства австрийцев. Что касается русских, то Дона должен был застигнуть их врасплох, в то время как они будут стягивать свои отряды и разбить каждый из них отдельно. В распоряжении Дона было отдано 30 тысяч человек. Салтыков очутился таким образом в Познани между Дауном, не выражавшим ни малейшего желания с ним соединиться, и Дона, который грозил отрезать русскую армию от Восточной Пруссии, служившей ей главной базой. Вследствие этого, вместо того, чтобы идти на юг, Глогау, как того желал австрийский главнокомандующий, русский генерал двинулся на запад, к Франкфурту, где ему было легче сохранить сообщение с Пруссией, и куда он надеялся привлечь австрийцев, раз его встреча с ними на границе Силезии становилась невозможной. Обязанность Дона была помешать этому движению, так находил, по крайней мере, Фридрих. Но его генерал оказался во второй раз неспособным выполнить данное ему поручение. Русские отряды представляли собою даже каждый в отдельности довольно значительную силу, и он не решился на них напасть. Прусский король строго разбронил несчастного Дона и заменил его 24 июля генералом Веделем, который исполняет всегда прекрасно то, что ему поручают, и даже превосходит каждый раз мои ожидания, так говорил про него Фридрих. Этому храбрецу и другу он дал власть римского диктатора, приказав ему идти прямо на неприятеля, нападать на него везде, где бы он его не встретил, и разбить его на голову, что должно быть очень просто. Но несколько дней спустя Фридриха взяло раздумье. У него мелькнула мысль о случайностях, которые могли сделать этот легкий план очень трудным. И он написал опять Веделю: «Если русские будут занимать такое положение, что напасть на них будет невозможно, вы можете оставить их в покое». Но было уже поздно. Повинуясь данному ему первоначально приказанию, Веддаль попробовал напасть на русских врасплох во время их движения на Цюлихау. Но это привело лишь к тому, что они обошли его, отрезали от Одера и Франкфурта, разбили Прикае или Пальциге и нанесли ему потери от 6 до 8 тысяч человек. Дорога на Одер, Франкфурт и Берлин была теперь совершенно открыта победителем. «Возможно ли вести себя так нелепо?» — воскликнул Фридрих, получив известие об этой битве. Веддаль был теперь в его глазах не храбрец, не друг, а худший из глупцов. Однако надо было подумать об его спасении. «Я спасу его или погибну», — писал король своему брату. «Но», — прибавлял он, имея в виду поражение, которое французская армия только что понесла при Миндане, «мои северные медведи не французы, и артиллерия Салтыкова в 100 раз выше артиллерии Кантада». 26 июля Фридрих пошел на соединение с побежденным диктатором, а 29-го под его командой стало 48 тысяч человек со 114 орудиями крупного калибра, не считая полковых пушек. Это была одна из самых многочисленных армий, какими ему когда-либо приходилось командовать. И вполне достаточное, казалось бы, чтобы под начальством такого командира справиться с 41 тысячей регулярных войск и 200 тяжелых орудий Салтыкова, даже если прибавить к ним 18-тысячный отряд Лаудона, казаков и калмыков. Русские и австрийцы, впрочем, не только еще не соединились, но и не столковались, как действовать сообща. Их разделял Одер, и обе армии отказывались перейти реку.